Если вспоминать события тех далеких времен, то Христос торжественно въезжает в Иерусалим. В народе волнение, постилают одежды, пальмовые ветви на дороге Иисуса Христа. И первое, куда Он пошел, войдя в Иерусалим, Он взошел в храм. Он в этом храме осмотрел все. Ничто не укрылось от лица Его. Он увидел и доброе, и не очень. Он увидел, что там были и столы миновщиков, которые меняли деньги, занимались торговлей, вроде бы жертвенных животных продавали, кажется, доброе дело. Но он говорит: дом мой молитвы должен быть наречен. Взял бич и стал выгонять. Выгоняет их. Ему задают вопрос: кто же? Кто ты имеющий? Какую власть ты имеешь? Друзья, действительно, эти события тех времен – это как напоминание нам. Люди готовы воспринимать Иисуса Христа как царя, который впоследствии ожидалось, должен быть поднять Израиль наверх всех национальностей, но люди не готовы принимать его как страдальца. Впуская Христа в сердце, чем это грозит нам? Христос не удовлетворится частью нашей души. Он захочет стать господином всей нашей души. Насколько мы готовы открыть Ему все свое сердце, чтобы Он там навел свой порядок? Может быть, Ему тоже придется взять бич и что-то силою выгонять при нашем сопротивлении. Но если мы принимаем Его только лишь как царя, который царь для всех, только как Творца, который создал весь этот мир, этого недостаточно. Бог хотел бы, войдя в нашу душу, стать и господином ее. Друзья, действительно, как это может быть? Мне хотелось прочитать текст, который записал Давид в 24-м псалме, который так вот недавно много бы заставил размышлять о нем. Псалом 24, 10 стих. «Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Друзья, я повторю, «Все пути Господни – милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его». Друзья, вот впустили Христа в Иерусалим, все это в торжестве, все это в красоте. Я так мысленно представляю наше покаяние, когда мы открывали свое сердце Богу, признали себя грешниками и сказали: «Господи, войди, живи и властвуй». Получили откровение через Слово Его о том, что Бог умер за грехи всех людей. И мое имя там нашлось, я увидел Его, Бог мне открыл, и тебя Бог по-особенному любит. А теперь что? А теперь как жить? Научи меня, друзья. И действительно так, с такими вопросами предстоим перед Богом и просим откровения: Господи, как нам теперь жить? Как жить теперь новой жизнью, чтобы то откровение, которое Ты вначале дал, сохранить его? И действительно, друзья, вспоминая этот стих, «Все пути Господни, милость и истина». Кому? К хранящим завет Его и откровение Его. Что в нашей жизни можно назвать откровением? Это не просто ты взял Писание, прочитал несколько стихов. Друзья, порой бывает так, что то, что Бог открыл, в тишине сердца. Это такое личное отношение Бога с человеком, когда Бог открывает человеку имя свое. Читаешь с таким упоением, что не хочется оставлять. Думаешь, ну зачем же так время быстро летит? Хочется еще читать и читать и читать. Хочется размышлять, и от одной мысли перескакиваешь на другую. И так вот радостно все это. И думаешь: да, Господи, как Ты велик, как дивны откровения Твои. Бог открывает и о величии Своем, о том, как Он, как Творец, все это создал, как все это прекрасно. Друзья, но как важно не только войти в это откровение Божье, то, что Бог тебе открыл, важно его еще и сохранить. Христос входит в Иерусалим. Сколько торжества, сколько радости. Надолго ли, друзья? Пройдет 4 дня, когда кто-то, может быть, из тех же самых, кто кричал «Осанна, Сына Всевышнего», будет кричать «Распни», под воздействием толпы, под воздействием окружающих, Тогда в чувственной волне взошел то, чтобы кричать «Осанна, сына у Давидова», а сейчас в чувственной волне взошел на то, чтобы кричать «Распни его». Друзья, как важно сохранить откровение Божье. Бывало так, что у нас каждый год, ближе к сентябрю, бывает конференция по благовестию, когда съезжаются миссионеры с разных краев, рассказывают о чудных делах Божьих, о том, как Бог являл руку свою, что обетования Божьи верны во все времена. Это не старая книга. Бог действует по этой книге и сегодня. И всякий, вкусивший, как благ Господь, никогда не забудет это. И вот они рассказывали о чудных делах Божьих, которые они видели, когда они проповедовали другим народам. И вы знаете, так зажигается сердце. Проходишь мимо, около подъезда сидят бабушки и старушки. Ну почему ты молчишь, не скажешь им? Посмотри, как красиво, как дух горел, когда вот и братья говорили. И вот где-то месяц ходишь под впечатлением, а потом суета, какие-то заботы о себе, о земном, съедают то откровение, как бы улетучивается. Друзья, а кому Бог обещал пути свои, как милость и истину? Как мы прочитали, все пути Господни, милость и истина, к хранящим завет Его и откровение Его. Есть действительно то, что Бог открыл нам, нам стало ясно. И по поводу мироздания, и по поводу нашей души, каковы мы в глазах вечности, каковы мы в глазах Бога. Друзья, и действительно, те, кто хранит откровение Божье, им все пути, которые Бог допускает пережить человека, кажется, это все милость и истина. Это не то, что кажется, это по сути таковое. Действительно, все пути Господни – милость и истина, если ты хранишь откровение Его. То, что стало открыто там жителям Иерусалима, это нужно было сохранить. Есть тот, который хочет всю эту радость украсть. Есть тот, который хочет ее опорочить, изменить. Но сохранить торжество – это в наших силах. Это нам повелено – хранить откровение Божье. В 118-м псалме Давид, тот же самый Давид, 129 стих, пишет такие слова. «Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя». Друзья, когда мы будем хранить откровения Божьи? Когда признаем, что они дивны и чудны. Когда мы понимаем, что это выше нашего разума, выше нашего понимания, это как откровение Божье. Вы можете вспомнить, согревая душу свою, какое-нибудь одно из дивных откровений Божьих, которые вы сохранили, пройдя сквозь годы, трудности, переживания. Ясен путь истинной жизни. Храните это, да? Будет тот, который говорит, не только этот путь, есть еще, есть пути, есть еще что-то более лучшее. Но лучше Христа нету. Друзья, дивные эти откровения Божьи. Я вот мысленно так представляю, какое откровение можно было бы вспомнить. Скажите, вот такие, какие вы есть сейчас, не в мечтах о себе, а какие вы есть сейчас, вы, как вы думаете, вы нравитесь Богу, приятны Богу, угодны вы Богу, такие, как вы есть сейчас? Трудный вопрос. Господь знает. Нам легче за это скрыться, да? Друзья, что-то изменилось из-за истины? Разве Бог сказал, что я буду любить вас, когда вы станете хорошими? Друзья, Бог любит нас такие, какие мы есть. Скажите, это не дивное откровение Божье? Почему мы с легкостью уступаем ее? Это дивное откровение Божье. Бог любит нас такие, какие мы есть. Мы хотим выдавить из себя лучше, чем то, что мы есть. Мы хотим создать впечатление перед другими, какие мы есть, в мечтах о себе. А Бог видит нас реально, какие мы есть. И Он готов любить нас такими, какие мы есть. Почему? Не потому, что мы такие, а потому, что когда-то была принесена жертва Христа за нас, чтобы Бог принял нас. Друзья, дивные откровения Божьи. И когда мы эти откровения Божьи признаем как дивные и чудные, будем хранить их. Давид был в различных окружениях, в различных трудностях, в испытаниях, в борениях, но он признал откровения Божьи дивными и чудными. Предварял утреннюю стражу, чтобы углубиться в Слово Божье. Друзья, Бог не будет спрашивать с нас то, что Он с нас нам не открыл. Бог открывает нам что-то и это спрашивает. Он не спрашивает нас то, чего мы не достигли, то, чего мы еще не понимаем. Это Он с нас спрашивать не будет. Но идти навстречу этим откровениям – это в нашей власти. Но важно не только получить откровение, важно еще и сохранить его. Иерусалимляне, которые встречали Христа тогда, как легко они это уступили. А Бог допускает испытаниям, трудностям, но для того, чтобы утвердить в нас это откровение Божье, что Бог есть Господин всего, Он владыка владык. И не мы должны Богу приказывать или Его под свое богословие подстраивать, а принимать Его такой, какой Он есть. Во всех путях Его, и мы скажем, дивные пути Твои. И Ты хранишь милость и истину к нам, такие, какие мы есть. Друзья, кто может сохранить, мне хотелось об этом сказать. Вспоминается притча Евангелия от Луки, 8 главе, притча о добром, о посеве, когда вышел сеятель сеять, бросил зерно, одно упало при дороге, налетели птицы, поклевали, другое упало на каменистую почву, взросло и быстро засохло, потому что иные пожелания заглушили это семя. И после всего перечисления есть такое доброе упоминание. Евангелие от Луки, 8 глава, 15 стих. «А упавшие на добрую землю есть те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Друзья, это одно из условий, как мы можем сохранить откровение Божие. Хранят его в добром и чистом сердце. Забота о чистоте нашего сердца на кого возложена? На Бога или на нас? Мы ответственны за свое сердце. Что мы впускаем в сердце, что мы отвергаем? Хранят в добром и чистом сердце и приносит плод в терпении. Когда сердце чисто, не запятнано грехом, грех не разрушает в нас откровение Божье, иные пожелания не заглушают это семя, сохранится до пришествия. Когда Христос придет, мы покажем Ему свою душу, которую берегли по Слову Божьему. Скажем, Господи, мы хранили это откровение Твое, и все пути Твои для нас – милость и истина. Так вот через этот стих Давид, можно ли сказать, что у Бога есть какое-то лицеприятие? «Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Есть ли здесь какой-то намек о лицеприятии? Бог любит всех людей, а милость и истина кому? Тем, кто хранит завет Божий, тем, кто хранит откровение Божие. Это не лицеприятие, это естественное последствие. Особые милости, особые откровения тем, кто вошел в эту струю жизни с Богом и хранит его в чистом и добром сердце. Бог еще больше откроет, еще больше торжества хочет, чтобы мы больше радовались и славили Его. Но ради любопытства Бог не будет открывать. Если ты хочешь принять, то тебе нужно будет и сохранить эту истину. Поэтому и с таким предостережением, и с обетованием радости хотел закончить это слово о том, что действительно, друзья, все пути Господни, милость, то, что Он пришел в Иерусалим, милость в том, что Он готов открыться нам не только как царь, не только как пророк или чудотворец, но и как страдалец, как первосвященник будущих благ, как тот, который открывает нам завесу вечности и готов принять нас такие, какие мы есть. Слава за это Богу! Аминь!